Глава 13. Подготовка. После встречи с командорами и беседы тет-а-тет с Тиной, в которую умудрился вмешаться Банка, никаких серьезных разговоров и действий больше не произошло. Мы просто закончили этот день, пообщавшись между собой, и легли спать. Может показаться, что с тем же успехом мы могли бы вернуться в Эльдер, но делать этого не стали по двум причинам. Во-первых, нужно примелькаться перед местными. Странно будет наобещать всего и свалить полным составом. Ну а во-вторых, Тина со своими бойцами на задании от рода Фостер. И по логике ситуации, ее возвращение домой будет знаменовать завершение этого самого задания. А если она будет ночевать у меня во дворце, тоже могут возникнуть вопросы. Совсем уж дергать за бороду Лоренцо Фостера мне не хочется. Его дочь своим поведением и так постоянно привлекает к себе и роду лишнее внимание. Утром следующего дня мы с Тиной отправились на разведку. Небольшой отряд, состоящий из наших стражей и дружинников, немного проводил нас. Дальше же мы пошли вдвоем. Точнее, полетели, чтобы сохранить время и осмотреть все с высоты. Так как никакой летающей техники у нас не было, я в демонской форме нес девушку на руках. Нас обоих это устраивало, но все же я подумал о том, что стоит уже приписать к какой-нибудь дружине глайдер. До гнезда добирались около полутора часов. Что можно о нем сказать? Гнездо как гнездо. Оно отличалось от предыдущего, виденного мной, лишь тем, что не было занесено снегом. Оттого эта неправильная полусфера высотой с девятиэтажный дом выглядела довольно мерзко. Раньше из-за формы я сравнивал ее с половинкой круглого хлеба, поставленной на попа. Теперь же можно дополнить определение. Половинка хлеба, покрытого странной мохнатой желтой плесенью. «Спорим, ты думаешь о том, что неплохо бы зачистить это место прямо сейчас?» усмехнулась Тина, державшаяся за мою шею. «Смысл мне с тобой спорить, если ты права?» улыбнулся я, но тут же посерьезнел. «Однако мы не будем этого делать. Мои ребята знают меня не хуже тебя и уже успели стребовать обещания, что сегодня в бой я не полезу. Все завтра и вместе с небольшим отрядом». «Правильно», — кивнула Тина. «Нечего бойцов весельем обделять, а некоторых и местью», — закончила она строго. Обратно мы вернулись с помощью портала и сразу направились на базу. Легкий перекус, короткий отдых, и вот мы вновь идем на встречу с начальником Су-0. Он решил лично посетить иные миры, как и еще 10 командоров. Из того, что я слышал, когда ходил по базе, о чем говорят местные жители, можно сделать вывод, что предстоящее путешествие командоров ни для кого тайной не является. Ничем особенным это путешествие мне не запомнилось. Вместе с Куприной, ее дружиной, Тиной с двумя стражами и нашими 11 гостями мы переместились на землю в мой офис, где адритонцев ждали простенькие, наспех купленные наряды. Кому-то не подошел размер, кому-то фасон, но зато при прогулке по столице самой большой страны Земли они, конечно же, привлекали к себе взгляды, но не больше, чем толпа гиков, которую всегда можно встретить на улицах большого города. Главной проблемой было именно сходство лиц наших гостей. Все-таки 4 пары близнецов плюс тройняшки выглядят очень странно. Но этот вопрос мы решили с помощью очков, медицинских масок, шарфов и поднятых воротников. Рассчитывали на то, что зачастую внешность представителей других рас люди различают плохо и могут говорить о непохожих людях, что те на одно лицо. Прогулка по столице впечатлила адритонцев, как и вкус нормальной еды. Опытные командоры, конечно, пытались сохранять невозмутимость, но давалось им это с огромным трудом. Эдакие туристы, впервые покинувшие дремучую деревню и оказавшиеся в современном мегаполисе. Куприну и ее ребят я решил оставить на земле. Большинство ее дружинников отсюда родом, могут проведать родных и знакомых, пока их начальница занимается своими обязанностями камерира рода. Все-таки значительная часть нашей экономики, да и нашего влияния, связана именно с землей. Ну а с остальными, после посещения мира, в котором я родился и вырос, мы направились в Верлеон. Посетили так называемый край. Владычицы его на месте не было. Она вместе с королевской армией и нашей армией наемников вела захватническую войну, понемногу прибавляя новые территории. После моего вмешательства, а именно битвы с местными, а также с осевыми кланами Лираил и Канио, дела в Верлеоне складываются в пользу наших связей последователей. В крае адритонцы увидели, как живут бок о бок люди и гули. Посмотрели на быт, скажем так, предшествующей эпохи. Все-таки технологии в Верлеоне развиты слабо, если сравнивать их с землей и самим адритоном. Следующей остановкой был Эльдер. Я показал командорам свой дворец, тренировки дружинников рода на полигоне, покормил обедом, а затем предложил полетать на самолете. Мы посетили ближайший город, в котором наши удивленные гости вновь могли наблюдать расовое многообразие. Не будь сейчас войны с осевым узурпатором, обязательно сводил бы командоров на экскурсию в Руаркпорг. Но пришлось обойтись без этого. Впрочем, и трех миров им оказалось за глаза. Наши гости впечатлились и максимально уверились в моих словах. О том, что они сегодня повидали, непременно расскажут другим командорам и простым адритонцам. Цель выполнена. Вместо дружины Куприной, оставшейся на земле, я взял с собой в адритон дружину Дрю. Собственно, других вариантов и не было. Хоть я и создал для Розы дружину, сама цыганка не боевой страж. Ее бойцы нужны для ее охраны, ну и как небольшой резерв на случай нападения. Кто остается из моих? Только Дита, которая вновь просилась со мной, однако я решил оставить богиню дома, напомнив ей, что в родовом гнезде по-хорошему должен всегда находиться осевой аристократ. Нет, это не правило, просто нужен лидер для всех собравшихся здесь слуг, стражей и дружинников рода. Поэтому неважно, что формально Дита лишилась титула. Когда мы вернулись в Адритон, там уже вечерело. Поговорил со своими ребятами, затем нас с Тиной пригласили на ужин в компании командоров. Там те, кто путешествовали с нами, делились эмоциями с остальными и благодарили нас за предоставленную возможность расширить горизонты. Обращались к нам после сегодняшнего дня с еще большим уважением, чем раньше. Ну а затем вновь потрещали со своими товарищами и разошлись по комнатам. Всем спать. Утром нас ждал легкий завтрак, после которого мы, собрав все необходимое, покинули Су-0. Местные вышли проводить нас, махали на прощание, желали удачи и возвращения невредимыми с победой. В нас верили, чувствовались тепло и искренность в их пожеланиях. Те же адритонцы, которые все еще не прониклись к нам доверием и симпатией, к слову, таких было не очень много, просто молчали. «С нетерпением будем ждать вас, господин Ильярис», пожал мне руку командор Аэнг Боэнг. Кстати, с рукопожатием до недавних пор адритонцы были незнакомы. Этот атрибут общения они подсмотрели у магов и между собой, насколько мне известно, не особо используют. «Долго не придется», — улыбнулся я в ответ. «Скоро вернемся». Ну а затем открыл портал и под изумленными взглядами местных жителей первым вступил в жидкое серебро. Мы перенеслись к самому входу в гнездо, дождались остальных и бесстрашно направились внутрь. Сначала я хотел оставить кого-нибудь наблюдать за территорией снаружи, но чуйка сказала, что не стоит. Ходить по лабиринтам с моей способностью — плевое дело. Сражаться с эльдергами с нашими силами — тоже. В свое время Тина потеряла две дружины, когда сунулась в гнездо. В живых осталась лишь сама Фостер и два стража. Все трое получили серьезные раны. После этого мы объединили силы и вновь вернулись в то гнездо. Никого не потеряли, однако потрепали нас знатно. В чем отличие от того первого раза? Ну, например, тогда Тина, как и другие аристократы, не знала об уязвимом месте эльдергов, а значит, тратила больше сил и времени, чтобы уничтожить монстра. Плюс без моей способности сложно разобраться, в какой тоннель безопаснее идти. Не говоря уже о том, что для начала Тина хотела разведать обстановку внутри гнезда. Если бы она поняла, что для штурма ей не хватает войск, не стала бы переть напролом и понапрасну геройствовать, запросила бы подкрепление, разработала план. Но не повезло. Ну а сейчас нас гораздо больше, и мы в разы сильнее. Попадавшихся на пути эльдергов мы уничтожали без особых проблем. Причем неважно было, в какой форме нас встречают монстры. Будучи гигантами или же разбившись на сотню стремительных мохнатых личинок. Когда они так делают, достаточно уничтожить личинку сердца, чтобы все остальные запчасти этого Эльдерга пали замертво. Ну а вычислить сердце с моей чуйкой проще простого. Поход казался легкой прогулкой. Я вел свой отряд напрямую к маяку, и до некоторых пор никого, кроме Эльдергов, мы не встречали. Тем не менее, я помнил о местном хранителе, той твари, которая живет в камне и может затягивать в камень. Я ежеминутно ожидал ее нападения и был готов к нему. В один момент способность, которую я без устали нагружал, когда мы сражались с очередной порцией личинок, взвыла, что самым правильным путем будет швырнуть черно-коралловый серп влево. Что я и сделал. Во время прошлого столкновения с подобным монстром я не владел истинной йоки. Нам было трудно биться против него, и победили мы за счет моего объединения с банкой и невероятной техники Тины. Тогда мы с Фостер оба вышли за свой предел и лишь потому выжили. Сейчас же черный серп рассек каменную стену. Две половинки камня, на каждой из которых было по изумленному каменному глазу, упали в разные стороны. Глаза исчезли. Местный хранитель умер. Дальше стало еще легче. Эльдерги напали лишь дважды, и то выглядело это так, будто они пытаются отчаянно прорваться сквозь наши ряды и удрать. Мы не дали им этого сделать. Вскоре и вовсе вышли в зал с маяком, который выглядел точь-в-точь, как и тот, что мы с Тиной разрушили в прошлый раз. Трехметровый, пупырчатый, вертикально поставленный меховой морской огурец розово-желтого цвета. «Давайте сами!» Посмотрев на маяк, обратился я к дружинникам и махнул рукой. На обратном пути, прислушиваясь к чуйке, я вел свой отряд так, чтобы встретить как можно больше эльдергов. Без маяка и хранителя это гнездо не может больше получать подкрепления и становится непригодным для жизни гигамункулов. Так утверждает способность. Однако, чтобы монстры не разбредались по миру, лучше уничтожить их всех. Ведь часть жителей этого гнезда направится к Лону, и тогда нам с ними завтра придется сражаться. Чем меньше у Лона защитников, тем для нас лучше. Но и оставлять эльдергов без присмотра тоже не стоит. Я готов взять на себя заботу о будущем Адритона, и не хочу, чтобы на моих землях жили твари из другой оси. Когда делаешь капитальный ремонт, паразитов нужно травить. Очистив округу от монстров, мы вернулись на Су-0. Вышли из портала метрах в 200 от базы, а не внутри нее. Часовые сразу нас заметили и доложили командорам, так что когда мы не спеша подошли ко входу, нас уже встречали. «Гнездо пустое! Маяк уничтожен! Слава господину Ильяризу!» Усилив горло праной, прокричала Инси, прежде чем на нас набросились с расспросами. «И госпожа Фостер!» — тут же добавила Кара, недовольно посмотрев на моего первого стража. Разумеется, эти две фразы не избавили нас от вопросов. А их было много. Людям хотелось из первых уст послушать захватывающую историю о победе, пусть и малой, над общим врагом. Командорам пришлось успокаивать толпу. А затем они пригласили нас с Тиной на уже практически ставший традиционным совместный ужин. Некоторые из лидеров адритонцев все еще не доверяли нам в полной мере. У одного из Шати подобное недоверие и, как мне показалось, легкое презрение даже звучало в голосе. Правда, ответить я ему ничего не успел. «Если наших слов вам недостаточно, командор, можете прогуляться до гнезда и осмотреть там все своими собственными глазами», — холодно ответила Тина. «Убеждать вас у нас нет желания. Нам еще завтра предстоит уничтожить Лона и остановить приток этих тварей в ваш мир». После таких слов те немногие, которые по отношению к нам испытывали негатив, замолчали и даже старались следить за выражением своих лиц, дабы не выглядеть грубо. Ну а остальные благодарили нас да интересовались нашим предстоящим походом. Примерно такие же разговоры вели наши дружинники и остальные адритонцы. Наши ребята сами обратились ко мне и Тине с инициативой просветить местных. Ну а мы были только за. Пусть выходят да общаются. Благо, к нам уже привыкли, да и относятся очень хорошо, так что вряд ли кто-то будет просить загнать дружинников в выделенный нам блок. После ужина с важными шишками мы вернулись к себе. Я мысленно связался с банкой и, поддерживая с ним связь, вместе с Тиной и нашими стражами приступил к обсуждению завтрашнего штурма Лона. По сути, ничего сверхсложного мы не планировали. Банка прилетит сюда, я вместе с ним и Тиной телепортируюсь к Лону. Откроем портал, приведем войска. К тому времени остальные драконы уничтожат все гнезда. Хотя правильнее будет сказать «маяки». Сейчас никто не будет тратить силы и время, чтобы разносить на атомы огромные полубуханки желтого хлеба. Технически гнезда останутся. Правда, останутся пустыми и непригодными для жизни. Потом, может быть, драконы их и разнесут. А может быть, мои ребята с адритонцами займутся демонтажем. Ну а затем, когда с планированием было покончено, Тина предложила мне выпить вина в более спокойной обстановке. «Ну и раз я предлагаю, то приглашаю в свою комнату», — усмехнувшись, закончила она. Я не видел причин отказываться. Усевшись на кровать-полку, мы опустили стол, который также был прикручен к стене и поднимался, если им не пользовались. Тина достала пузатый кувшин и два красивых золотых кубка. Наполнила их. «За тебя, Илья!» — торжественно произнесла она. «Спасибо, что взял нас в Адритон и позволил вновь сражаться с этими тварями!» Девушка сверкнула глазами. «Благодаря тебе мы можем отомстить за павших и завершить начатое!» Я кивнул, молча принимая ее благодарность. Мы чокнулись и выпили. Только сейчас Фостер подумала о закуске, достала сыр и порезала его охотничьим ножом. «А ведь славно мы сработались, согласись!» спросила она, протягивая мне кусочек сыра. «Соглашусь. Всегда знала, что сражаться с тобой бок о бок будет сплошным удовольствием», — улыбнулась она и вновь потянулась к кувшину. «Всегда знал, что умею доставлять девушкам удовольствие», — усмехнулся я. «О да, умеешь», — кивнула Тина, протянула мне кубок, стукнула о него своим и залпом выпила. Я последовал ее примеру. И, поставив опустевший кубок на стол, несколько секунд наблюдал, как девушка задумчиво разглядывает ржавчину на стене. «А еще умеешь», — наконец-то вновь заговорила она, — «разжечь интерес, подогревать его, но...» «Не жарить», — хотел подсказать ей, однако не позволил себе подобной шутки. «Неуместно сейчас, лучше не встревать». И все же Тина не спешила продолжать фразу, уставившись уже на другое ржавое пятно. Пришлось ее немного поторопить. «Что «но»?» Она повернулась в мою сторону и слегка прищурилась. Воительница была напряжена. «Короче», — резко начала она, — «бесит меня это все. Я вроде как пытаюсь из себя леди строить, а толку? Скажи, мы же с тобой боевые товарищи, верно?» «Верно». «А мы друзья?» Тут же прилетел следующий вопрос. «Конечно же, я считаю тебя своим другом», — серьезно ответил я. «Вот и я тоже считаю тебя другом. И надоело мне при друге ходить вокруг да около». Она раздраженно выдохнула и вновь наполнила до краев кубки. Снова выпила свой залпом и не чокаясь. Затем отбросила опустевшую посуду в сторону и приложилась губами к горлышку кувшина. Сейчас Тина, должно быть, силой воли сдерживает свою прану, чтобы алкоголь подействовал и хоть немного ее расслабил. Все-таки напиваться неодаренным или слабо одаренным гораздо проще, нежели разумным с высоким рангом. «Вот скажи мне, Илья!» С силой стукнув пустым кувшином по столу, набросилась на меня девушка. «Неужели ты не понимаешь, что я хочу тебе сказать, а?» Я даже ответить ничего не успел. «Вижу же по лицу, что все ты понимаешь!» «О, небо! Это же все настолько очевидно! Все эти ходы моего отца или господина Вязия! Да и потом, ты-то демон умный и...» «Ах!» — махнула она рукой. «Бесит меня это все! Раздражает! Ладно, будь это кто-то другой, я бы и дальше, наступив сама себе на горло, пыталась строить из себя всю такую чинно-приличную дочь семейства. Но с тобой... Чтоб тебя, Илья! С тобой я хочу быть сама собой, а не вот это вот все!» Воительница неопределенно повела рукой в воздухе. Долго же она держалась. На самом деле долго. Я предполагал, что у нас вполне может сложиться подобный разговор, но ждал его гораздо раньше. Ха, черт возьми, вот тебе и взрыв, и буря эмоций. И за словом в карман не лезет, что тоже мне нравится. «Короче, Илья!» — снова повторилась Тина, а затем набрала в легкий воздух, на секунду прикрыла глаза и, уставившись мне в лицо, быстро проговорила. «Ты возьмешь меня в жены или нет?» «Ух ты, все-таки до прямого вопроса дошли. И что же ей отвечать?» На несколько секунд я задумался. На сей раз Тина терпеливо ждала. После своего вопроса девушка даже расслабилась. Прижалась спиной к стене, задышала ровно и спокойно смотрела на меня. Никаких лишних вопросов или дерганных телодвижений. Все, что ей нужно, она уже спросила. «Что ж», — протянул я, — «раз уж ты коснулась этой темы, то я поступлю неприлично и отвечу тебе вопросом на вопрос. А сама бы ты хотела стать моей женой?» «Да», — ответила Тина, сохраняя внешнее спокойствие. «Приятно слышать», — кивнул я и поднялся из-за стола. «На этой ноте, пожалуй, и закончим наши посиделки». «Эй!» — возмущенная Фостер тоже вскочила на ноги. «Что за дела?» «К теме свадьбы вернемся позже», — твердо произнес я. «Пока же нам нужно сосредоточиться на уничтожении Лона. Завтра нас ожидает тяжелый и очень важный день, нужно к нему приготовиться. Спокойной ночи, Тина!» Я коротко поклонился и вышел из комнаты. «Спокойной ночи, Илья!» — услышал за спиной негромкий голос девушки. Закрыв за собой дверь, быстро юркнул в свою комнату, из которой открыл портал в Эльдер. Пожалуй, стоит сделать кое-какие срочные дела перед предстоящими сражениями. Лона. Не знаю почему, но я ожидал увидеть гигантскую впадину, вокруг которой под землей живут сотни, а может быть и тысячи эльдергов. На деле же Лона выглядела точь-в-точь, как и другие гнезда, правда, по размерам превосходила их минимум раз в 10. Колоссальная, поросшая желтой шерстью, перевернутая половина круглой булки хлеба, ну или полголовки сыра. «Кэррилер, Илья, рад вас видеть!» — поздоровался с нами царь-дракон. «Илья, благодарю за помощь в предыдущей и предстоящей битве. Признаюсь, испытываю странные чувства, сражаясь вместе с демоном против общего врага. Приветствуем тебя и твоих детей, Лерер!» Я обозначил легкий поклон. «Надеюсь, чувства, что ты испытываешь, не противны тебе?» «Нет, Илья», — спокойно ответил он. «Напротив, мне приятно. Более того, как только ты закончишь перебрасывать сюда свои войска, я хотел бы пригласить тебя на обсуждение наших дальнейших действий». «Благодарю. Могу я взять с собой еще одного человека?» «Человека?» — удивился глава величественных летающих ящериц. «Тину Фостер», — охотно пояснил я. «Она, как и я, осевой аристократ и довольно опытна в ведении боевых действий в целом и в сражении с эльдергами в частности. Уверен, лишним ее присутствие не будет». Несколько секунд Лерер буравил меня взглядом огненно-рыжих глаз с вертикальным зрачком. Затем его голова чуть дернулась, и я услышал короткий выдох. «Проклятие! Он что, усмехнулся?» «Не возражаю!» — кивнул царь-дракон и, развернувшись, направился к остальным своим детям. «Только лишь ради ее опыта, да?» Прозвучал внутри моей черепной коробки насмешливый мыслеголос Банки. Взглянув на своего друга, я хмыкнул и принялся открывать портал. На самом деле, я мог взять с собой Тину, как и в прошлый раз, сразу, отправиться к Лону вдвоем на спине Кэррилера. Но не стал, аргументируя это тем, что нужно настроить бойцов на предстоящий бой. Так себе отговорка. Пожалуй, девушка прекрасно поняла, что после вчерашнего вечера я чуть-чуть избегаю ее. Почему? Ну, сомнения? Да, что-то в этом роде. Черт, опять об этом задумался. Так, нужно выкинуть лишнее из головы. Потом разберусь. Переброска бойцов не заняла много времени, и когда с ней было покончено, я подошел к Тине и сказал ей, что мы идем на собрание. «Я тоже?» — выпучила она глаза. «А что тебя удивляет?» «Кроме того, что это драконы и их царь, действительно, я же каждый день с представителями древней расы общаюсь». «Ты даже летала на спине Кэррилера», — напомнил я. «Что за реакция? Твои знания и опыт будут полезны даже драконам». Мгновение Тина напряженно смотрела на меня, а затем мотнула головой и резко выдохнула. «Верно. Прошу прощения за эту вспышку. Идем». Мы шли по земле, местами все еще заснеженной и промерзшей. Абанка летел над нами чуть впереди. Других сопровождающих не было, и, пользуясь этим, Тина решила коснуться нашей деликатной темы. «За вчерашнее тоже прости», — негромко проговорила она. «Дала выход эмоциям, виновата. Не нужно было тебя загружать этими переживаниями и...» «Хватит, Тина!» Повернув голову к ней, спокойно произнес я, а затем коснулся рукава ее куртки. «Ты правильно сказала. Мы достаточно близки для того, чтобы при мне ты была сама собой. Ты можешь делиться со мной любыми переживаниями, даже если они касаются меня». «Ха!» — усмехнулась девушка. «Удобная позиция. Но спасибо, Илья. Ладно, сейчас действительно не лучшее время для подобных разговоров. Сосредоточимся на Эльдергах». Военный совет с драконами, по сути, не сильно отличался от военного совета с другими разумными. Разве что женщин, или уместнее говорить, самок, в процентном соотношении было на нем больше. Ну а общая численность, наоборот, меньше. Представители древней расы поглядывали в мою сторону с недоверием, а на Тину смотрели с интересом. Примерно таким же, с каким родители смотрят на своего ребенка, проявляющего самостоятельность. Никаких едких подколок или другого открытого проявления неприязни драконы по отношению к нам себе не позволяли. Определенно сказывалось то, что их царь вел себя с нами вполне вежливо, точно с товарищами. Стратегия, выработанная общими усилиями, не отличалась оригинальностью. Заходим сразу во все 10 ходов лона. Валим всех, кто попадается на пути, и продвигаемся к центру. Так как карты у нас нет, то остается лишь два способа ориентироваться в многочисленных ходах колоссального гнезда. Интуиция, которой будут пользоваться 8 групп, и моя чуйка, которая поможет царю-дракону и сопровождающему его Кэррилеру. Дело в том, что у нас с банкой есть ментальная связь, причем развита она настолько, что мы можем транслировать друг другу то, что видим. Поэтому я буду глазами своего друга и стану выбирать дорогу для него или Эррера. Также через их пару моя группа будет связана со всеми остальными группами, ибо царь-дракон способен наладить конференц-связь со своими детьми. Причем неважно, где именно они находятся. Пугающая способность. «Ну что, товарищи дружинники родов Ильярис и Фостер, пришла пора покончить с монстрами из другой оси миров, терроризирующими Адритон». Обратился я к нашим бойцам, когда мы стояли напротив гигантской полуовальной арки, одного из 10 входов в лоно. «Вскоре мы вступим в очередной бой с Эльдергами, который закончится непременно нашей победой. Без сомнения, славной победой. И эта слава навсегда останется с нашими родами. Но что важнее, закончив бой, мы спасем Адритон. У каждого из вас есть родной мир. Подумайте, что бы вы чувствовали, если бы он оказался в опасности из-за действий монстров или узурпатора. Почувствуйте ярость и используйте ее, чтобы помочь адритонцам. Наше дело правое, дружинники, и сражаемся мы за будущее. Мое, ваше, родов, кланов, миров, а порой и целой вселенной. В бой!» Скинув к небу кулак, я развернулся и первым рванул внутрь.